Больше вопросов нет, мы на самом деле завершаем просто. Что, что еще можно здесь, сколько можно стоять перед вами? Да-да-да. Так вот, я говорю, как понимать самоотречение? Вот когда мы говорили о высших качествах человеческой души, вот мы говорили там одно из условий самоотречения. Самоотречение. Да, вот такое? Как это понимать вообще? Да, спасибо, хороший очень вопрос. Мы на самом деле обсуждали его на прошлой нашей встрече. Что такое самоотречение? Отречение от самого себя, так можно перевести. Да, что это такое вообще? В Бенгалии есть одна интересная поговорка на этот счет. Поговорка следующая. Нужно оставить самого себя ради своей семьи. Нужно оставить свою семью ради своей деревни. Нужно оставить свою деревню ради своей страны. Нужно оставить свою страну ради всего мира. Нужно оставить весь мир ради самого себя. Это ответ на ваш вопрос. А что такое происходит? То есть сотовые, пожалуйста, выключите, они наводят какие-то вибрации разные. Речь о том, что у нас есть двойственная природа. С одной стороны, мы дух, душа, частичка высшего целого. Но душа, которая находится в этом мире, она покрыта различными материальными отождествлениями, оболочками. И очень часто мы за самих себя принимаем вот эту вот материальную форму, которой мы покрыты. Это все равно, что водитель, который сидит в машине, думает, что он машина. В Бхагавад-гите говорится, что это тело – это янтра, механизм машины. Душа в момент смерти оставляет этот механизм. И так это глупо. Водитель, который сидит в машине, он не думает, что машина – это я. Но при этом есть отождествление с машиной. Я машину уже считаю частью своей личности. Допустим, если кто-то на улице, вы стоите рядом на улице, и кто-то другой человек, тут стоит какая-то чужая машина, не ваша. Он просто подходит на нее и так, знаете, облокачивается на чужую машину. Да, вы спокойны совершенно, никаких проблем особых нет. Но если тот же самый человек, он в вашем присутствии, знаете, на вашу машину так вот облокотится, как вы себя почувствуете? Неприятно. Что это такое он себе позволяет вообще? Как это он так сможет с моей машиной обращаться? Да, знакомое чувство, да? Это пример отождествления. Я привязываюсь к этому механизму и считаю, что это я сам. Как это так? Что это такое вообще происходит? Мы, знаете, почти начинаем думать в своем сознании, как будто он на меня вообще ногу поставил. Как он может вообще так относиться ко мне? Вот какая мысль мелькает. Итак, самоотречение означает, что я не отождествляю себя с этой внешней материальной оболочкой. Иначе говоря, я признаю, что я дух. Вот общий принцип. Та последовательность, которая приводится в этой бенгальской поговорке, она объясняет этот постепенный путь восхождения души. Иначе говоря, путь восхождения ее сознания. Когда сознание, смотрите, плавно расширяется. Вначале я отказываюсь от своего тела. Да, да, не только мое тело. Я отказываюсь от самого себя ради семьи. Это уже первый шаг, на самом деле, к высшему. Я начинаю думать о благе других. Да, моих родственников пока, но уже это не о себе. Это первый путь к самоотречению. Первый шаг на пути самоотречения. Второй шаг, когда я понимаю, что уже нет, есть еще люди помимо моей семьи. Я должен желать счастья и блага не только себе и своей семье, но и другим людям. Я отказываюсь от своей семьи ради своей деревни, в которой я живу. И так потом дальше страны и всего мира. Я понимаю, что я часть мира, и все здесь равны. Но потом я понимаю, что для того, чтобы найти себя, чтобы обрести себя, свою самость, нужно постичь нечто иное, чем этот мир. Дух за пределами мира. И я начинаю искать себя как душу. Итак, путь самоотречения состоит в том, чтобы отречься от материального. Шаг за шагом, не торопясь, все должно быть очень естественно и последовательно. И в конце концов познать себя как дух. Вот что такое самоотречение. Это, безусловно, одно из высших качеств души. И мы это можем заметить у великих подвижников, которые живут не для себя, опять же. Они живут для других, для Бога, для миссии какой-то, для блага всего человечества, для блага всех живых существ. Но на самом деле на этом пути, когда они служат другим, они обретают самих себя. Такова природа Духа. Природа Духа, что он его природа служить, отдавать себя во имя чего-то, не для себя жить. Жить для себя – это признак материального сознания. Вот эта вот материальная концепция. Она может быть очень жесткой или чуть-чуть немножко размягченной. Очень жесткой, когда есть только я, эгоизм полный, я живу для себя, все остальные не так важны, я могу просто по головам пройтись. Более размягченный – это эгоизм, это жить для своей семьи, для своей нации, для своей религии. Вот это уже размягчение идет эгоизма, очищение его. Но полное преодоление эгоизма, когда я понимаю, что я дух и моя природа служить. И на самом деле вот эта природа Духа, это изначальная его потенция, она проявляется везде в нашей жизни, задумайтесь. Потому что куда бы вы ни посмотрели на свою жизнь, вы везде обнаружите это глубинное желание служить своим детям, семье, стране, государству, собакам, которые у нас живут дома, комнатным растениям, маркам, которые мы собираем. Так или иначе, это желание служить природа Духа, он прорывается через эти материальные оболочки и не может полностью себя реализовать. Полностью Дух себя реализует тогда, когда мы примем это настроение. Вот так, мне кажется, можно ответить на ваш вопрос. Итак, самоотречение – это отречение от материальной природы, понимание, что это не я, я Дух. И я ищу способы выразить самого себя как Дух. Так можно понять. Получается, может быть. На последней лекции мы говорили о том, что главное – это зависимость наша от высших сил. Но мне кажется, здесь тоже есть крайности. Лазарь в своих книгах упоминал о всевозможных, так сказать, цепочке привязанностей. И завершал эту цепочку привязанность, привязанность к Богу. Как бы мы очень, наверное, в своей жизни наблюдаем, когда люди отрекаются действительно от своей семьи, от всего, разрушаются. Они уже разрушают вокруг себя, идя к Богу. Насколько я помню, Лазарев говорит не о привязанности к Богу, а о привязанности к духовному. Вот насколько я помню, может быть, я не очень точен. Но в любом случае, что он имеет в виду? Неважно, каким термином он это называет. Он имеет в виду привязанность к внешним вещам духовной жизни. Когда я привязываюсь к формальной стороне. То есть, смотрите, есть разные крайности, есть разные как бы проявления вот этой привязанности. Например, одна из них – это привязанность к ритуалу. Когда человек понимает духовный путь, как просто отбивать поклоны. Знаете, какой-то ритуал, глупо так, бездумно, механически совершать, лбом биться об пол. Вот это привязанность к духовному. Он говорит об этих вещах. Но связь с Богом, она вне ритуала. Это очень важно понять. Например, если у нас есть чашка, и в чашку мы наливаем воду, и вот другому человеку, когда он просит нас воды, мы протягиваем чашку пустую. Мы исполнили его просьбу? Нет. Однако, можете ли вы передать воду другому человеку помимо чашки? Ну, помимо сосуда, я имею в виду, в самом общем случае. Нет. Вы должны воду налить в сосуд и как-то передать другому человеку. То есть сосуд важен. Точно так же ритуал в духовной традиции, какие-то техники, мы сейчас говорим о технике, есть техники медитации, есть разные техники совершения молитв, какие-то обряды, это все техническая сторона, внешняя, формальная. Есть какие-то одежды, это тоже внешняя, формальная сторона. Если вы даете Богу только внешнюю, формальную сторону, это похоже на то, что другому человеку, когда он просит вас воды, вы протягиваете пустую чашку. Никакого смысла в этом нету. Это крен, это привязанность к этой внешней стороне, как Лазарь говорит, привязка к духовному. Итак, нужно понять, что ритуал не самостоятелен сам по себе. Через него что-то должно быть передано. И очень многие люди, которые встают на духовный путь, не понимают этого. Они свое сознание сцепляют с какой-то вот такой вот внешней обусловленностью. И они начинают делить, например, Бога. Вот православный Бог есть или католический Бог. И на чем они спорят? Это в какие рясы одеваться, с какими пальцами нужно креститься. Обратите внимание, о чем они спорят? Они говорят о чашке, знаете, вот нет, нет, нет, вот эта чашка – это Бог. Нет, нет, вот эта чашка – нет, вот эта кружка – это Бог. В итоге Это очень поверхностные понимания. Итак, вот один из кренов. Не нужно отождествлять духовную практику с внешней стороной. Внешняя сторона различных духовных традиций – это формы, через которые должно быть что-то передано. Что? На самом деле наши эмоции. Эмоции любви в самом общем случае. Вот это настроение. Суть любой духовной традиции, суть любой религии – это настроение любви к высшему Богу. Это то чувство, которое в итоге должно быть развиться у нас. Это природа духа, любовь, мы это обсуждали. Итак, мы с вами обсудили один момент вот этой привязанности к духовному, привязанность к внешней стороне. Теперь скажем о другом моменте, прямо противоположном. Это отречение от всего материального. Итак, в первом случае мы видим привязанность к материальной стороне, внешней, да? Такой технической какой-то. Во втором случае это отрицание вообще этой внешней стороны. Иначе говоря, это боязнь материального мира. Знаете, чтобы быть духовным, нужно бросить этот мир. Вот такой принцип. Нужно уйти куда-то. Если у меня ничего не будет, тогда я буду духовным человеком. Итак, если у меня ничего не будет, у меня просто ничего не будет. От этого я еще не стану духовным человеком. Если мне не нравится мой Запорожец, вот мой противный Запорожец вообще, такой грязный, горбатый, то, знаете, я от него отказываюсь. Но это не значит, что у меня появился Мерседес, это же очевидно. Как может Мерседес появиться из того, что я отказался от своего противного Запорожца? Точно так же человек, который культивирует это сознание, материальный мир – это зло. Нужно сбежать из него, нужно вообще поубивать из всех живых существ. Уйти куда-то в склеп и там молиться просто, как они мне все надоели. Но от этого человек еще не становится духовным, он просто отказался пока. И более того, в силу того, что он отказался преждевременно, у него в сердце останется жалость по поводу всего того, что, от чего он отказался. И он будет завидовать другим. И поэтому, когда он завидует другим, он будет проповедовать им определенным образом. Вы негодяи. Вы должны бросить все и предаться Богу. Примерно так это может звучать. Итак, второй крен – это воспринимать материю как зло. Вот эти два камня преткновения в духовной жизни – первое – привязанность, второе – антипатия. Но связь с Богом вне этого. В греческой мифологии есть хороший символ – Сцилла и Харибда. Одиссей, он вел свой корабль, и там были две такие горы – Сцилла и Харибда. Они то смыкались, то разъединялись, нужно было как-то там пройти. Есть две ведьмы в духовной жизни. Одна называется Карма, об этом пишет Рупа Госвами, один из великих святых, в своей удивительной книге «Бхакти Расамрита Синду». Он записал ее примерно 500 лет назад. Он говорит, что есть две ведьмы на духовном пути. Первую он называет ведьма кармы. Иначе говоря, ведьма привязанности к внешнему, к материальному. Вторая ведьма – это ведьма гьяны или ведьма отречения. Но ни здесь мы не найдем истину. Истина, она где-то между этим находится. Вот Лазарев совершенно точно обсуждает эту тему. Просто я сейчас старался чуть побольше сказать, но он прав. Он не говорит о том, что плоха привязанность к Богу. Он не говорит об этом. Он говорит, что плоха привязанность к внешней стороне духовной практики. Это может быть проблемой серьезной для кого-то. Но я также добавил еще, может быть, одинаково с этим, не менее большой проблемой и отрицание каких-либо внешних вещей. В самом общем случае, отрицание материального мира как такового. Чашка нужна, но она не имеет цели сама по себе. В нее просто нужно налить воду. Итак, есть разные ритуалы, есть разные традиции, есть разные техники. Но мы должны понимать цель всего этого. Они не сами по себе. При помощи этих техник мы должны развить какое-то чувство в себе. Любовь, в самом общем случае. Поднимали руку по очереди, может быть, здесь вот. Скажите, пожалуйста, вот душа вселяется в человека при рождении или при зачатии? Сейчас я отвечу на этот вопрос. Спасибо, это хороший вопрос, но я хотел бы еще добавить на ваш вопрос. Духовный путь, он тот, который мы с вами обсуждали здесь. Вот эти разные его шаги, элементы, я очень кратко повторю, чтобы такой был у нас ретроспектив. Это уважение законов Бога, уважение того, как устроен этот мир, понимание, что он действует по определенным законам. И для того, чтобы быть в гармонии с Богом, сначала нужно быть в гармонии с этими законами. Правильно есть, правильно спать, правильно строить отношения. Вот это первый шаг к Богу. Второй шаг к Богу. Нужно свой разум насытить духовными ценностями. Понять, что является для меня высшим благом. Высшая, низшая природа. Развивать дух, развивать высшие в себе качества в каждом поступке своей жизни. Это второй шаг. Что бы вы ни делали, на работе, в семье, просто помните о высших качествах души. Самоотречение, вот одно из них. Отказ от насилия. Поэтому мы отказываемся, например, от мяса, потому что мясо – это продукт убийства. Нежелание искать несовершенства в других. Сострадание, энтузиазм, решимость – вот качество высшей природы в нас. Каким бы делом мы в жизни ни занимались, неважно, кто мы там, кшатри, вайшья, шудра или браман, то, о чем мы говорили в прошлый раз, не так важна эта внешняя оболочка нашего тела. Но важно, чтобы при помощи этого инструмента, который нам достался на эту жизнь, вот этого тела, мы развивали вот эту свою высшую природу. Это второй шаг к Богу. Развитие этих качеств высоких в себе. И, наконец, третий шаг, самый важный, который нужно обязательно совершить, это почувствовать и понять, вернее, сначала, а потом уже почувствовать свою зависимость от Высшего, от Бога. И просить Его руководства в свою жизнь. Руководи мной, подсказывай мне. И быть благодарным Ему за то, что Он вам дает. Это путь предания Богу, вручения себя Богу. На санскрите это называется путь шаранагати. Шаранагати – безраздельная преданность Богу, зависимость от Бога. Я маленькая твоя частичка. Я знаю, что ты исполнен любви ко всему живому. И именно поэтому я прошу, руководи моей жизнью. Ты любишь меня, ты хочешь дать мне руководство, поэтому я просто вручаю себя тебе. Веди меня. Вот это третий, самый главный шаг. Вот три шага в духовной практике, которые мы должны сделать. И все они очень сложны, потому что все они требуют самоотречения. И каждым новым шагом самоотречение все большего. На уровне первого шага я отрекаюсь от своего материального эгоизма. Я понимаю, что есть авторитет законов, и начинаю подчинять себя им. Смотрите, это первое самоотречение. Отказываюсь от своего грубого тела, от своего эгоизма грубого. Буду есть, только пить, и все, только для меня, и больше ничего. Я отказываюсь, я принимаю законы, как-то все устроено. Я часть целого, а не отдельная какая-то единица, вокруг которой все вращается. На самом деле, с астрологической точки зрения, Вселенная вращается вокруг полярной звезды. Мы изучали астрологию? Они вокруг нас, заметьте. Мы явно не в центре мира. Второй шаг, второе отречение – это отречение от своего разума. В итоге это так. Более тонкое отречение. Когда я начинаю сознательно формировать свой разум с точки зрения высшей цели своей жизни, мне нужны эти высшие качества, потому что так я буду идти вперед к высшей цели. Я отказываюсь от того произвола, от того эгоизма, который есть в моем разуме, от каких-то низших ценностей, низшей природы. Это второе самоотречение, которое мы делаем на этом духовном пути. И, наконец, третий шаг, когда я отказываюсь вообще от своей независимости. Я просто слуга Бога. Я часть высшего целого. И я могу сделать этот шаг только потому, что я понимаю, что целое, Бог, абсолютная истина, любит меня. Именно поэтому ребенок, знаете, подчиняет себя родителю. Он доверяет ему. Это самый трудный шаг. И на самом деле в истории христианства есть объяснение этого духовного пути. Вот этих трех шагов, которые мы должны сделать. Это знаменитая история про Иисуса, когда сатана явился к нему и стал его искушать. И было три искушения. Итак, первое искушение, которое сатана дал Иисусу после его поста 40-дневного в пустыне. Иисус 40 дней постился, пытаясь понять свою божественную природу, пытаясь понять свое предназначение, накопил громадную духовную силу. И в предании описывается, что сатана явился к нему, чтобы отобрать у него эту силу. И что же первое он ему предложил? Какой искус? хлеб насущный. Итак, сатана посмотрел на Иисуса и сказал: ты 40 дней постился, 40 дней умерщвлял свою плоть, ты накопил громадную духовную силу. Скажи, и по слову твоему эти камни превратятся в хлеба. Итак, это искушение вот этой кармой, так называемой, материальными наслаждениями. Иисус отрекся. Это не я. Как он ответил, кстати? Не хлебом единым жив человек, но Словом Божиим. Не хлебом единым, то есть мы должны принять высшее руководство. Он отверг вот эти грубые материальные наслаждения. Не в этом суть моей жизни. Я жив, когда слышу послание. Я соприкасаюсь с Духом через послание, через Слово. Но дальше сатана, нет, он был очень внимателен. Он знал, что есть еще несколько зацепок, за которые он может схватить душу. Второе искушение, которое он дал Иисусу. Ну что он предложил ему? Итак, он сказал, он вознес его на шпиль храма и показал ему всю землю. И что он ему сказал? Стоп, так ли это там было? Да, по-моему, второе было именно это искушение. Нет, второе это разве было? А? Вот второе все-таки какое было? Да, все-таки последовательность здесь важна. Итак, он предложил ему, проверь, любит ли тебя Бог. Сбросься просто вот вниз. И если Бог тебя любит, просто попроси Его. И Он придет тебе на помощь, какие-то ангелы, архангелы прилетят, они тебя подхватят. Итак, это проверка разума. Безусловно, это так. Проверка твердости ценностей человека. Какие ценности ты там накопил? Готов ли ты привязаться к своему разуму? А вдруг там готовности нету? Ну да, надо действительно попробовать и вот в молитве броситься туда. И если все правильно, Бог, безусловно, меня спасет. Это проверка разума, насколько он устойчив у нас. Итак, Иисус также отказался от этого. Он отверг это искушение. Это искушение мистическими силами. Это еще одна ловушка на духовном пути. Вот этот второй шаг не делают многие мистики. Они увлекаются этими разными астральными эффектами. Какие-то чудеса, способности, экстрасенсорика, астральные путешествия. Вот они здесь ловятся. Здесь их всех ловят. Но Иисус, нет, не поддался на это. Его не интересовали эти чудеса. Он не хотел проверять свою веру. Его разум был тверд. Я не хочу ничего для себя. Это тонкий эгоизм. Я не принимаю его. Я знаю, что любовь Бога бесконечна, и я не хочу ее проверять. Нет моего эгоизма на уровне разума. И тогда сатана предложил Иисусу третье искушение. Да, шпиль храма, он его вознес и показал всю землю. Поклонись мне, и все это будет твоим. Итак, это искушение на уровне души, да. Если душа подчинит себя не тому началу, она действительно может очень многое. Способности духа бесконечные. Но если они ориентированы не на цель служения Богу, это будет последняя ловушка Майи. Иисус отверг также это. Он сказал, одному Богу поклонюсь, уйди. И сатана растаял в воздухе. Итак, может быть, это немножко сложно вам было понимать, но тем не менее я хотел продолжить вот этот ответ на ваш вопрос, что такое самоотречение. Я говорил о том, что есть три шага, и мы взяли эту историю с Иисусом, в которой Он показал этот путь, что нужно последовательно отвергнуть этих три отождествления. Вот это последнее, третье отождествление, это отождествление себя с Духом, я душа. Это то, что называется майявада или имперсонализм. Когда человек стремится к безличной медитации, стремится просто раствориться в сиянии, в брахмажьоте, в духовном свете, он забывает свою природу, служение, любовь, активность. Просто хочет наслаждаться самим собой, как духом. Иисус отверг также и это. Ему не нужен был этот контроль над целой вселенной, если рядом с ним не будет Бога. Я понимаю, что, может быть, сложно было слушать, но мне хотелось дать какой-то очень принципиальный ответ на ваш вопрос. Спасибо. И ваш вопрос был по поводу души, когда она приходит, да? Момент рождения или момент зачатия? Она приходит в момент зачатия, безусловно, это так. На Востоке рождение человека отсчитывается от момента зачатия. Более того, если вы хотите, если вы думаете о своем ребенке, вам нужно встать в практику очищения самого себя и подготовки рождения ребенка намного раньше, чем будет момент зачатия. Это та культура, которую утратили люди, поэтому так много коллег, больных и людей с отрицательными качествами характера рождаются. Потому что родители, они вносят очень грязные вещи во все это. Секс воспринимается как грубое наслаждение мое, поэтому можно в машине, на улице, в подворотне, где угодно. Не учитывается совершенно время, когда это нужно делать, сознание и все остальные вещи. Это просто способ наслаждать свои чувства. Вот что сейчас происходит. Что вы хотите? Будут рождаться дети, те, которые будут рождаться. Потому что момент зачатия, момент совокупления женщины и мужчины – это мистерия на самом деле. Мистерия, в течение которой призывается душа в лоно женщины. Это сакральный акт. Если мы не имеем никакой квалификации в этой теме, это все равно, что, знаете, вы как домохозяин вышли на улицу, и, знаете, просто так толпа людей стоит, а вы кричите: «Все, кто хотите, пойдемте в мою семью». Вот там, знаете, разные пьяницы, алкоголики, и вы им всем махаете рукой: «Пойдемте». Вот так происходит зачатие сейчас. Мы не знаем этой науки. Это наука, как привлечь благочестивую личность в свою жизнь. У меня, кстати, есть... В конце у нас будет небольшой тут рассказ о дальнейших программах. Я, может быть, оставлю этот файл. У меня есть книга «Ведический подход к зачатию и рождению ребенка». Описание просто законов, как правильно это сделать с точки зрения вот этой древней науки. Итак, вы можете управлять плодом, можете управлять полом ребенка, мальчик или девочка. Родители на это влияют. Это... сознательные усилия родителей. Если мы ничего этого не знаем, то вся грязь, которая у нас есть в голове, говорится, вот это сознание родителей в момент зачатия, она идет, она как бы плюсуется к карме ребенка. И так у него своего там уже непонятно чего есть плохого. И еще всю эту грязь вы ему добавили. Вот спасибо, вы большую помощь ему оказали. Итак, душа приходит в момент зачатия, в момент рождения. Она просто рождается в этом новом теле, которое выросло за 9 месяцев. Угу. Что еще? Киос, да. Только давайте микрофон, потому что даже я не слышу, и будет лучше все-таки, чтобы все участвовали. Мы же говорили, западное мировоззрение отличается от восточного. А в чем... есть различия восточного, вернее, китайского от индийского. Есть ли различия какие? Что такое китайское, что такое индийское? То есть различия чего? Китайского и чего индийского? Мировоззрение. Взглядах на мироздание. Основа. Китайское. Основой, да. И индийское. Да. Ну, это очень большая тема на самом деле. Но в самом общем случае, нет, это очень большая тема, потому что нельзя говорить индийский взгляд. Вы знаете, сколько в Индии всего разных школ, течений? На самом деле в Индии больше, чем во всем остальном мире разных противоречий. Там все запуталось уже давно. В Китае там попроще, там была кастовая система очень долго, там как-то попроще, но там тоже все запутано. По-другому, но запутано. Нет одного индийского взгляда на мир, нет одного китайского взгляда на мир. Там много всего. Я не могу ответить на ваш вопрос. Ну, это большая тема целая такая. Ага, это здесь вот. Сейчас по очереди вот сюда вот. Я, к сожалению, не была на прошлых ваших лекциях. Может, вы об этом и говорили. Чем душа от духа отличается? А что такое дух вообще? Душа, я знаю, что такое. А что такое дух? Я сам употреблял это понятие, поэтому стоит отвечать, конечно, безусловно. Не получится отмазаться. Святой Дух. Скажем, в христианском понимании есть понятие Троицы. Да? Бог, Отец, Бог, Сын и Святой Дух. Мы можем опереться, на самом деле, на эти понятия. В Ведах описано, что Бог, Он дает руководство по-разному. И в том числе отмечаются следующие моменты. Он действует через гуру, через духовного наставника. И в христианской терминологии это понятие сына. Сын, который представляет высшее знание здесь, это Иисус, гуру. Дальше, он действует как сверхдуша, параматма. В христианской терминологии это Святой Дух. Вот некое это начало, которое везде в мире. Сверхдуша, она в каждом атоме Вселенной. Так она распределила свои усилия в этом мире. Итак, возникают какие-то события в нашей жизни, смотрите, в соответствии с нашим сознанием, настроением, в нашу жизнь приходят какие-то уроки. Это обучает наша сверхдуша, она реагирует на нас, на наше сознание. И, наконец, есть сам Бхагаван, личность Бога, аватары Бога. Когда мы говорим о духе, имеется в виду несколько аспектов. В самом общем случае есть понятие духовной энергии, это внутренняя энергия Бога. Ой, я чувствую, что-то мы далеко уже пошли как-то. Надо как-то попроще, видимо, сесть. Да. Такое ощущение, что как-то в безвоздушном пространстве постепенно оказываешься здесь. Нет, я извиняюсь. Ну, то есть, дух – это нечто другое, чем материя. Есть материальная энергия, есть духовная энергия. Вот это принцип. Мы являемся частичкой духа. Мы – часть внутренней энергии Бога, духовной. Ну, так можно объяснить это. Вот самое общее понимание. Все, давайте попроще. Что? Какие у вас вопросы? Нет, я извиняюсь, чтобы там не было обиды. Вот там поднимали руку вначале. Тот же вопрос. Ну, вот так можно ответить. Что-то вы как-то сегодня решительно настроены. На самом деле вы сами виноваты, вы такие вопросы задаете. Надо взять микрофон. Но я ничего не слышал, на самом деле. Какова природа обиды? Как от нее избавиться? Вот настоящие вопросы начались. Итак, природа обиды. Это желание властвовать. Да, что вы так удивляетесь? Потому что обида – это следствие желания контролировать другого. Да, проверьте. Когда возникает обида? Когда у вас есть какое-то ожидание относительно другого человека, как он должен себя вести. И вот когда он не ведет себя таким образом, вы обижаетесь. Итак, вначале вот это желание, ты должен быть таким, каким я хочу. Иначе говоря, у меня есть проект мироздания, как все должно быть устроено в этом мире. И ты просто винтик в этом механизме. Ты должен делать то, что я считаю нужным. И когда другой человек нарушает наши ожидания, вот возникает обида. Вы можете подумать, нет, другой человек, он еще очень плохой, а я очень хороший, я имею право обижаться на него на самом деле. Да, на меня нападают, например, я вообще ни в чем не виноват, на меня нападают, я имею право обидеться. Так же? Это означает все равно, вы сохраняете себя в центре мира, вы не принимаете высшую волю. Когда-то раньше вы совершили какой-то поступок, и сейчас этот поступок через это нападение возвращается к нам. В одном из городов одна из участниц семинара рассказала мне свое осознание. В процессе тренинга ей это пришло. В одном из городов России. Она увидела свою прошлую жизнь в одном из сеансов глубокой работы. Она увидела себя как мужчину, который очень агрессивно относился к мужчинам и женщинам, к женщинам и к детям. Это была ситуация войны и очень агрессивные действия. Она очень долго не могла это принять в этом откровении, внутреннем озарении. Она понимала, что это я, но этот протест был, я не могу так поступать. Когда она рассказывала мне, она рассказывала, что всю ее жизнь она получала агрессию по отношению к себе, разные нападения, в разных ситуациях она попадала. И она поняла, что это реакция за то, что она сделала тогда. Итак, мы не можем мерить свою жизнь событиями только этой жизни. Причины намного глубже часто, кармические причины. Все то, что мы сделали, к нам возвращается. Сейчас я ни в чем не виноват, он на меня напал просто, я ничего не хотела плохого. Но когда-то раньше был источник, он изошел из моего сердца. Закон судьбы – это закон отражения. Поэтому, чтобы не пришло в мою жизнь, я должен понимать, что это реакция за то, что сделал я. Это первый шаг принятия, смирения и покаяния, так и называется это в православии. Вот это очищение сердца, оно начинается с этой эмоции. Я раскаиваюсь за то, что сделал я сам когда-то. Я не в центре мира, я ученик. А обучение идет из центра, из абсолютной истины. Поэтому обида – одно из самых разрушительных чувств. Нужно стараться очистить свое сердце от нее. Я просто хотела вот, ну, как бы уточнить такой вопрос. У нас сейчас вот есть там, ну, мусульманство, православие, много других религий. Они, в принципе, все примерно одному, вот, ну, как бы вот, как 10 заповедей, там у Корана тоже что-то такое есть, как бы учат хорошему, ну, то есть обряды немножко разные. И почему, как бы, вот эта вот кружка вообще важна, если, как бы, человек там верит в Бога, пусть он там, ну, как бы, вот живет, не обязательно же даже в какой-то храм ходить, или же там в церковь, синагогу там, или что-то такое. Почему это вот обряд очень важен? А потому что обряд – это чашка. Как вы можете... А зачем она нужна? Вот если вот зачем если мы частички, если это вот очень важный вопрос. Один из принципов, что мы можем прийти к Богу, к высшему началу, лишь по Его воле. Мы не можем сами это сделать. Это очень важное понимание. И путь религии, путь духовности дается самим Богом. Вот эти различные авторитетные пути, которые даются, они даются свыше. Смотрите, я приведу вам пример, чтобы было проще. Допустим, вы сидите, вы свалились в пропасть, и там, на дне пропасти сидите. И знаете, откуда-то сверху вам таких 4 разных каната спускают. Ну, каждый по-своему окрашен, там одна лестница, один канат, другой там, я не знаю, что там еще, какой-то, ну, кабина какая-то, в которую можно залезть, и вас просто подымут очень быстро. Ну, то есть 4 каких-то возможности даются. Еще там это какой-то путь указывается, там, знаете, по ступенькам нужно залезть потихонечку. Вот 4 таких пути есть. А вы говорите, да при чем здесь все это? Я тут сам на самом деле все могу. Сейчас вот тут помедитирую и просто взлечу. Абсурд? Абсурд. Если дается путь, нужно просто пойти одним из этих путей. Поэтому все традиции, которые действуют, они правильные. Но опять все, нужно знать какие, потому что очень много ложных традиций. Но если говорить об исламе и о христианстве, это авторитетные пути. Безусловно, это так. Хотя бы потому, что в Бхавишья Пуране Шрила Вьясадева 5000 лет назад упомянул эти пути. Задолго до того, как они появились, он сказал, что они будут даны людям. А? Ну, кто вам сказал, что в христианстве нет вегетарианства? Сейчас, секундочку. Кто вам сказал? Ну, а как насчет тех перепелов, которые... Моисей вел народ в пустыню. Там они стали его проклинать. Зачем ты нас вывел из Египта? Да, мы были там рабами. Но у нас было мясо и вино. Куда ты нас ведешь? Ни мясо, ни вина. Они обступили его со всех сторон, многие тысячи людей. И он решил их проучить. Итак, тут же он просто вознес молитву. И попадали откуда-то эти перепела там разные. Это история из Ветхого Завета. И люди набросились и стали все это, знаете, там есть, как-то наслаждаться. Потом больше, громадное количество людей, по-моему, 33 тысячи, что-то такое, их вымерло просто. От болезни, которая их поразила. Это была кара, которая пришла за это неверие своему гуру. Что касается Евангелия, я тоже могу вам сказать. Все время говорится, что Иисус говорит, что там нужно что-то есть. Нет, Иисус так не говорит. Но то, что мы с вами знаем сейчас как христианство, это многие искажения на самом деле. Хотя бы потому, что сейчас около 300, насколько я знаю, различных течений в христианстве. Хотя бы поэтому. Там столько всего уже наслоилось. Иисус говорил: «Не убий». Это универсальный принцип, который он проповедовал. И ветхозаветное «не убий», оно имеет очень широкий контекст. «Не убий» вообще ничего живого. Это не относится только к людям, как часто интерпретируют. Нет, это не так. Так или иначе, мой ответ вам, что есть разные авторитетные пути, и нужно пользоваться помощью, которая дается. Но в любом случае, если вы следуете какой-то традиции, не привязывайте себя к формальной стороне, это чашка. Вы должны развивать настроение любви, настроение служения Богу. В этом суть всего. Если вначале для вас проще это чувство развивать, не присоединяя себя к какой-то традиции, лучше не присоединяйте. Но в любом случае, авторитетность, действовать под руководством, это более благоприятно. Все, что нужно, это просто вера. Я часто общаюсь с людьми из разных конфессий, из разных духовных традиций. Мы все должны сойтись на одной почве, что есть высшее начало, из которого исходит любовь. И поэтому все, что мы должны делать, где бы мы ни были, это культивировать вот это настроение зависимости от высшего. Веди меня так, как ты считаешь нужным. Давай мне в жизни то, что мне нужно с твоей точки зрения. И уводи меня от того, что ты считаешь мне помешает. Вот это есть путь предания себя, не путь эгоизма. Когда я считаю, что мне нужно, дай мне эту машину. Нет, нет, я вручаю себя Богу, я вручаю себя этому высшему руководству. Вот в любом случае, вот универсальная основа духовности, вот этот принцип. Где бы вы ни были, вне традиции или в традиции какой-то, вот это суть всего. Это путь предания себя Богу, путь преданности. Развивайте это настроение. Даже если вы думаете, за кого выйти замуж, за этого, может быть, за этого все-таки, вручите себя Богу. Да, это материальная жизнь, но принесите даже в материальной жизни эти высшие принципы. Просто вознесите эту молитву. Ты выбери. Знаете, как-то все случится на самом деле. Куда-то все остальные отпадут, и один останется. Может быть, все отпадут. Но нужно принять это. Другой появится. Вот это путь зависимости. Когда я высший разум ставлю выше своего маленького разума. Ты лучше знаешь, что мне нужно. Люди очень часто в самых различных традициях утрачивают эту суть всего. И привязываются к внешней стороне и там к разным другим вещам. Думают, что религия – это то, что даст богатство, власть, здоровье. Вот так люди сейчас приходят в церковь и ставят свечки. За мое здоровье. За здоровье моего мужа. За здоровье моей собаки. За здоровье моей машины. Мне когда один человек что-то рассказывал, что он купил машину, и там какие-то проблемы возникли, и он подумал: не-не, нужно свечку обязательно поставить. Машина что-то ломалась все время. Пошел в церковь, поставил свечку, и, знаете, перестал ломаться. Но это тоже неплохо, это тоже зависимость от высшего. Не от моих усилий зависит, будет она ездить или не будет, а да, есть высшая власть, нужно свечку поставить обязательно. И раз, машина уже катается. Это неплохое начало, но потом нужно идти дальше. Отказаться уже от этого эгоизма. И просто вручить себя. Ну, потом, да, потом, да, пожалуйста. На одной из лекций вы упомянули о трех страданиях человечества по древнесанскритским текстам. В буддизме это невежество, гнев и привязанность, кажется. Но вы не раскрыли дальше. Вы сказали, да, есть три страдания, но на этом как бы все закончилось. Да, это все то же самое. Я могу сослаться на Веды и повторить то же самое другими словами. Так, первая причина страданий, которая приходит в нашу жизнь, это привязанность. Это страдания ума и тела. Вот болезни физические, психические болезни какие-то. Вот страдания моего тонкого и грубого тела. И причина кармическая этих страданий, которые приходят в нашу жизнь, это привязанности. Так объясняется в Ведах. Я привязан к каким-то вещам. Скажем, если я привязан к водке, у меня там, допустим, будет что? Разрушение печени. Вот связь. Есть какая-то привязанность и такая проблема. Вот Зигмунд Фрейд был привязан, например, к сигарам. Курил их, большие такие сигары. У него возникла опухоль. Где-то здесь вот. вырезали, врач сказал, вы все должны бросить курить. Ни одной сигары больше. Фрейд попытался с собой справиться. Нет, не получается, хочется курить, и все. Стал курить. Через некоторое время опухоль опять возникла. Опять врач пришел, вырезал, предупредил очень строго. Ни одной сигары больше. Вы рискуете своей жизнью. Он продолжал курить. Был привязан очень к этому. Там несколько операций еще было. Знаете, чем закончилось? Что ему вырезали тут некую часть горла. Такая дырка просто у него в горле была. И он брал сигары и просто в эту дырку всасывал. Там вставлял и как-то там посасывал. В конце жизни он стал писать свои философские труды, где он говорил о том, что в человеке действует влечение к смерти. Вот в себе это наблюдал и писал. Это привязанность. Вот смотрите, умер от привязанности. Не нужно привязываться, будут проблемы разные. Итак, привязанности рождают проблемы грубого и тонкого тела. Вот сейчас вторую книжку мы подготовили. Там дается таблица, как связаны разные болезни с тонкими эмоциональными причинами. Тонкие привязанности рождают разные болезни, грубые. Вторая причина – это страдания, которые приходят от других живых существ. Кто-то меня обидел, кто-то меня что-то там ограбил, и что-то такое вот случается. Кармическая причина этих страданий – это гордость или гнев. В буддийской терминологии это одно и то же. Потому что гнев – это проявление гордости. Со мной не соглашаются, я гневаюсь. В основе – это вот это чувство превосходства. Когда у человека внутренне развивается это чувство, то есть он начинает выделяться из этой системы целого, выбиваться из ритма, как функционирует целое, реакция автоматически приходит. Это, знаете, как клетка. Если она такая у нас там какая-то вот раковая клетка, то на первых этапах есть разные защитные функции организма. Они начинают атаковать ее, чтобы как-то сожрать ее там. Она раковая, то есть там сознание не то уже. Точно так же, вот когда мы выбиваемся из этого тонкого энергетического ритма, своей гармонии с мирозданием, гордость, приходит страдание от других. Кто-то придет в нашу жизнь и укусит нас за ногу. Или какая-то птица над нами пролетит, когда мы в каком-то платье дорогом идем. Вовремя пролетит. Пострадает платье наше. Или какой-то человек нас обидит, или кто-то нас на работу не примет. Придет как-то реакция. И третий тип страданий – это общепланетарные проблемы человечества. Войны, катаклизмы, цунами, болезни. Вот причина этих кармических страданий – это то, что из культуры, из человеческого общества уходит служение Высшему. И в буддийской терминологии вы назвали это невежество. Это невежество. Это непонимание, как устроен мир, что гармонию в этот мир дает Высшее. Материя, ей свойственен закон – увеличение энтропии, как говорят физики. То есть, иначе говоря, разрушение. Любой материальный объект, он разрушается. Смотрите, никакого вечного материального объекта нет. В материи нет гармонии. Здесь действует сила дисгармонии, разрушения, хаоса, увеличения хаоса. Итак, это невежество думать, что через материальные какие-то усилия я могу внести гармонию в мир. Чтобы гармония в мир пришла, должна быть связь с Высшим. Люди должны поклоняться Богу. Через это поклонение входит гармония во все человеческое общество и приходит в мою личную жизнь. Вот это знание, это противоположная концепция невежеству. Вот три причины кармических страданий. Знание одно и то же. Вот, кстати, это хороший пример. Смотрите, мы берем буддизм, берем веды, видим одно и то же. Я могу те же самые вам параллели приводить: веды и христианство, веды и мусульманство и так далее. Знание одно, но оно дается в разных чашках. В зависимости от культурных, национальных особенностей людей. Иначе говоря, от уровня сознания воспринимающих. Знаете, ребенку, чтобы он выпил какой-то напиток, нужно чашку дать такими с цветочками. Ну, в другой чашке он не будет пить, неинтересно. Чашка важна для ребенка. Его не интересует там напиток, ему чашка, знаете, рассматривать так, пить и рассматривать. Пить и рассматривать. Вот он этим привлекается. Другому нужна буддийская чашка. Я не знаю даже, что это такое, но, видимо, это что-то, знаете, такое, как вот если кокосовый орех наполовину срезать, такая вот чаша просто. Просто смотришь там и растворяешься в ней. И вот из этого пить. И думать еще о слиянии с Абсолютом, когда это делать. Вот такая техника нужна для питья из этой буддийской чашки. Кого-то это привлечет. Есть разные, как бы, такие особенности чашек. Особые ритуалы, которые сопровождают питье одного и того же напитка. Для разных людей по-своему, заметьте. Ведь вот задумайтесь, здесь примерно, не знаю, человек 80, наверное, сейчас сидит, 90, может быть. Ведь у вас у всех разные вкусы, заметьте. Вы же не покупаете себе одинаковые чашки в магазинах. Ну, можно просто проверить. Вот я думаю, если бы сегодня принесли свои любимые чашки, вы бы увидели, какое многообразие. Вот этот любит из этой чашки пить, а этот из этой. А этот вообще просто из кружки пьет на цепочке, которую носит на себе. Люди разные, поэтому знания даются в разные упаковки, но знание одно и то же. В этом единство различных духовных путей. Но чтобы увидеть это знание, понять, нужно иметь разум. Нужно иметь мудрость, а не попытку выделиться. Наш Бог правильный, а ваш неправильный. Среди моих друзей очень много неправославных. Когда другие религии более преемственно относятся к нашей, мусульмане говорят, Бог един, как ты его ни назови. А мы же православные очень унижаем как-то по сравнению с собой другие религии. Мы даже называемся православные, правильная вера. Вот какой парадокс. Просто люди, которые проповедуют покорность, дружбу, смирение, так просто считают черными других людей, стоящим ниже, и очень слабо признают их авторитарность и мнение. В чем вопрос ваш? Почему вот так вот, что проповедуем одно, а относимся по-другому? Ну, это проблема. Почему? Это отдельный разговор большой. Я могу какие-то вещи сказать сейчас? Подросток, он бунтует. Чтобы утвердить себя, ему нужно сбежать от родителей. Знаете, насильно вот доказать свое превосходство. Это болезнь юношества. Точно так же все традиции, которые хотят себя утвердить, им свойственна эта болезнь. Они начинают отрицать все остальное. Точно так же, как подросток отрицает своих родителей. Им нужно утвердить себя. Это определенная ситуация православия, в которой мы сейчас находимся. Нужно утвердить себя. Таким образом это происходит. А? Нет, мы сейчас говорим о том, что сейчас нужно завоевать вот эту монополию, как-то всех выгнать, а с ним остаться здесь. Так или иначе, само это желание быть правильной религией, быть истиной, это попытка, как-то не попытка, а... То есть желание быть истинной религией – это хорошее желание. Плохое желание быть монополией. А то, что они говорят о том, что истина у них есть, это неплохо. Но при этом не нужно быть монополией и бороться со всеми остальными. Я приведу вам один простой пример на этот счет, по крайней мере, чтобы мы с вами имели этот разум. Итак, есть человек какой-то, и вот... Скажем, на работе к нему, ему говорят, Иван Петрович, и так с почтением к нему относится, такое отношение, да. В семье к нему относятся иначе, просто Иван, там, папка, там, что-то такое происходит. На нем катаются, какие-то конфеты они там вместе едят, все такое, другое отношение. Ну, третье отношение, допустим, это отношение милиционера к этому же человеку, когда он нарушил права. Совершенно какое-то другое. Оштрафовать там как-то, обвинить его. Итак, допустите, что вот этих три человека, они встречаются друг с другом и начинают рассказывать об этом Ивана Петровича. Итак, сослуживец на работе объясняет, что Иван Петрович, это такой очень честный человек, ДБ порядочный, мой дядя самых честных правил. Вот это про него на самом деле. Вот так у человека принципов. Другой человек из семьи, он расскажет, да, это такой человек, с которым можно просто, на котором можно покататься. Так, знаете, на шею сесть и просто покататься на нем. Он возить любит меня. Мы играем там в разные казаки-разбойники. Он обычно лошадь, а я всадник. Это вот другой человек рассказывает. А третий человек расскажет, да он просто не хочет принимать никакую власть и закон. Нарушил и не хочет штраф платить. Что с него вообще взять? Как вам кажется, эти люди поймут, что они говорят об одном и том же человеке? Сложно. Каждый видит со своей стороны. Но человек-то один. Точно так же абсолютная истина, она одна. Но все с разных сторон на нее смотрят. И кто-то свое видит. Но истина-то одна. И мы все маленькие частички этой истины. Вот это интеллигентность на самом деле. И культура. Ее нужно осваивать. Потому что будущее человечества – это объединение, интеграция всех культур. Это предсказывали самые разные люди. Вернадский, разные другие авторы. Владимир Соловьев, есть знаменитый русский философ и так далее. А это то, что предсказано в тех же ведах. Произойдет объединение человечества, интеграция. А это то, что мы сейчас переживаем. И нужно развивать это новое сознание, сознание более широкое, более открытое, более восприимчивое, чем сознание разделенности, делить человечество на отдельные какие-то ниши культурные, национальные, религиозные. Мы все маленькие частички Высшего Духа. Это гимн просто, смотрите. Вот этим объяснением. Как я отношусь к чувству вины и к чувству долга? Когда человек думает, что он виноват в том, что что-то случилось. Чувство вины – это хороший, вернее так, чувство вины – это чувство, которое может дать два разных результата. Первый результат – это результат уничтожения личности. Когда человек вот этим чувством вины, он себя просто гробит. То есть я просто ничтожество, и вообще ничего делать поэтому не хочет. Или, значит, так себя оправдывает. Но я вот такой низкий, поэтому не могу, и все. Вот слаб, не могу следовать. Итак, это чувство вины негативное. Оно не позволяет нам двигаться вперед, оно загоняет нас в угол. Такое самоуничижение. Так это можно тоже объяснить. Чувство вины должно быть ресурсным. Оно должно привести к изменению личности. Мы понимаем свою ошибку, мы берем вину на себя, и мы стремимся стать лучше. Итак, чувство вины нужно использовать в движении вперед, а не просто трепать в себе все эти ситуации, чтобы еще больше себя расстраивать и еще больше чувствовать беспомощность свою, что-либо изменить в своей жизни. Чувство вины нужно сделать ресурсным. Угу. Ну так вот. А что чувство долга? Ну, это может быть хорошее чувство. Но при этом самих себя не нужно терять. Помните, что нужно отказаться от самого себя ради семьи, но на этом все не заканчивается. Потому что в итоге вы должны обрести высшую связь. В этом цель вашей жизни. Если этого не происходит, ну, надо как-то иначе начать что-то делать. И что нужно делать, мы объясняли на этом курсе. Три шага. Первый, второй и третий. Вот. Просто нужно менять свою жизнь в соответствии с сознанием, которое вы получили. Угу. А как вы относитесь к чувству воинского долга? Служба в армии, как вы к этому относитесь? К службе армии. В российской. Ну а что вы на меня так пристально смотрите? Нет, не был. Нет, а что вы хотите услышать от меня? А что такое современная армия, вы говорите? Что такое современная армия? В итоге армия все равно должна быть, хотим мы того или нет. Это... Одна из обязанностей, которая установлена просто свыше. Один из героев Достоевского, я говорил, восклицал, если Бога нет, то какой же я офицер? То есть, это определенный долг, который дается. Нужно в рамках его действовать. Но помнить о высшей цели человеческой жизни. Ну, это сложный вопрос, я понимаю вас, но потому что все в этом мире сейчас запутано. Но вы правильно говорите? То есть нужно понять, что при помощи армии мы не вернем гармонию в мир. Разные правительства, разные группы сражаются друг с другом при помощи армии, используют вооружение. Они пытаются установить, причем, кстати говоря, знаете, что они пытаются делать очень часто? Мир во всем мире пытаются установить. Но у каждого свое понимание мира во всем мире. Вот в этом проблема. Мы не должны опираться на свой разум, мы должны принять высший авторитет. Мы обсуждали, это гармония в это мироздание, в это общество, в человечество приходит из высшего начала. Люди должны принять духовные знания и изменить свою отдельную жизнь. В этом суть. В итоге это так. Угу. Может быть, все-таки микрофон берите, пожалуйста. Хочу вас спросить, вот задавайте, пожалуйста, вопросы, которые вам важны. То есть вы не подчиняетесь какой-то общей атмосфере сейчас вопросов, такие они что-то какие-то, да, такие философские. Может быть, действительно, вы так решительный вообще рывок просто хотите сегодня сделать. Любые вопросы, пожалуйста, задайте, что вы хотели бы уточнить. Многие говорят, для чего человек идет к Богу. Но когда Бог – это любовь, и когда человек накопил в себе частичку любви к нему и к ближнему, то эта любовь передается к ближнему. И когда агрессивный человек встречается на пути, и ты пребываешь в этом благодати, в молитве, это тем самым разрушается в нем зло, и он начинает тебя благодарить за то, что встреча с тобой явилась быть лучше, мягче и добрее. Вот это вот идет источник того, к чему должны все стремиться. Своим примером показывать, что суть в жизни человека. В итоге это так. И я некоторое время назад смотрел этот фильм «Страсти по Христу», по-моему, называется. Новый фильм. «Христовые страсти», да? Там есть удивительный момент вот в самом начале фильма, когда идут эти римские солдаты, слышны этот лай собак, там факела уже видны, Иисус ждет их. Они обнаруживают его, хватают, начинают бить как-то там. И Петр вмешивается, достает кинжал и бросается на одного из солдат, размахивает. Тот уворачивается от удара, но не успевает, и кинжал отсекает ему ухо. Фух. Как-то его там остановили, какая-то завязалась схватка этих солдат с Петром. И потом показывается фильм о поведении Иисуса. Он не обращает внимания на всю эту свору. Они там дерутся как-то, мутузят друг друга. Он поднимает это ухо отсеченное. Это удивительный эпизод, конечно, в этом фильме. Подходит к этому человеку, который в боли там корчится, схватившись. Боль страшная, ухо отсекли. И просто своей рукой приставляет это ухо и держит некоторое время. И тот, вот показана эта трансформация сознания. Это был один из тех, кто напал на Иисуса, вот с этой агрессией пришел. И он приставил ему это ухо отсеченное. Просто смотрит на него и держит руку. Потом отпускает руку, ухо остается. И там показан в фильме вот эта вот трансформация сознания этого солдата. Когда что-то меняется в его глазах, он не понимает, как можно было так ответить на его поступок. И потом, когда они снова схватили Иисуса, снова кадр, когда этот солдат стоит и не делает больше ничего. Он другим стал. В итоге святые так меняют сердца других людей, это так. В принципе, мы тоже должны стремиться к каким-то таким вещам, но также мы должны понять ценность насилия. Иногда нужно через насилие утверждать какие-то высшие принципы. Да, и так. Зло нужно останавливать. Оно не должно получать какую-то такую полную свободу. Но нужно действовать из высшего блага, из высших принципов, когда мы проявляем насилие. Так это. Скажите, как можно помочь человеку, страдающему одной из зависимостей, скажем, алкогольной, наркотической или пищевой? Сегодня, по-моему, в нашем обществе этими независимостями переполнены многие люди. Итак, наркотики, пьянство, что это такое? Это будет во всех случаях, что бы вы ни делали, если человек не обратится к Высшему. Я объяснял уже очень долго. Я мог бы сейчас какие-то вам простые вещи говорить, но давайте принципиально обсуждать. Еще раз хочу это повторить. Если душа теряет связь с Высшим, дисгармония войдет в ее жизнь. Возникнут эти разные разрушительные привычки. Если нет одного, то будет другого. Будет двое. Если нет Высшего, то будет низшее. Если в вашем огороде не растут тонны гладиолусы, розы, растения, за которыми вы ухаживаете, вы просто перестали за этим ухаживать и приезжаете через 2 года на свой участок, что там вырастет? Там вырастут лопухи и колючки. Итак, свойство материальной энергии таково, что если здесь не утверждается высшее начало, вот эта связь с высшим, то само собой начинает очень активно расти низшее. Вот эти силы разрушения. Еще раз повторю, в материи действует закон разрушения, закон возрастания энтропии, как называют физики. Если у вас нет связи с Высшим, вот эти низшие начала, они будут конфликтовать, бороться внутри вас и утягивать куда-то вас. Так это устроено. Это, например, открыто, я знаю, в Штатах, там есть разные наркологические госпитали, они открыли, что единственное, что дает самый высокий процент излечения от наркомании, это знаете что? Это религия. Вот если в эти госпитали приносится какая-то высшая идея, служение, поклонение Богу, то люди способны преодолеть эти низшие привычки. Если делается все остальное, но нет этого, очень маленький процент излечения. Это хорошая статистика, на самом деле. Она показывает, в чем причина болезни. Итак, еще раз, дисгармония в той или иной форме – это показатель того, что исчезает связь с Высшим. Если в вашей жизни полно проблем, принципиально, как вы можете это решить, это в своем сердце настроится вот на это сознание. Предание себя Высшему, зависимости от Него, просьба о помощи к Нему. Есть один хороший пример вот в ответ на ваш вопрос. Я некоторое время назад читал книгу христианскую «Записки странника», что-то, как она так называется, по-моему. По-моему, так. Очень необычная книга о молитве. Там мне описывается история одного человека, который стал искать, это был 19 век, он искал что-то, какая-то неудовлетворенность у него в сердце жила, в итоге ему попался духовник его, дал ему наставление, дал ему Иисусову молитву. И потом в этой книге описывается, как он ходит по деревням, городам и все время повторяет Иисусову молитву. И вот это духовное пространство, через это повторение, оно все больше и больше раскрывается в его сердце, в его сознании. И он открывает все новые и новые грани этой молитвы, все новые и новые, новые точки соприкосновения с Духом. Удивительная книга. И там есть один эпизод, когда в одном из городов ему на его пути ему попадается один унтер-офицер, законченный алкоголик, который пьет до белой горячки. 12-15 дней вот у него продолжается вся эта агония. Не помнит себя, просто пьет и все. Потом возвращается, какое-то время там как-то держится, потом опять сваливается. Этот человек искренне обращается к нему за помощью, видя в нем духовного человека, как я могу преодолеть это зло в себе. И он ему даст очень интересное наставление. Он ему скажет, ты слаб, ты не сможешь сам преодолеть эти страсти в себе. Природа человеческая слаба. Поэтому что? Просто обратись к Иисусу. И всякий раз, когда у тебя будет это желание вновь, просто повторяй Его имя. Просто повторяй Его имя и зови Его на помощь. Вот он дал ему такое наставление. И этот человек вытащил себя из этой ямы сам при помощи этой молитвы. Вот здесь тот принцип, который мы с вами обсуждаем. Если вы запутались в жизни, если вы потерялись, если полностью все безнадежным вам кажется, просто обратитесь с молитвой. Я вчера получил письмо от одной своей знакомой, она пишет об своей очень сложной ситуации жизненной. Там с ребенком связанной, не буду ее сейчас рассказывать, не так это важно, может быть. Я думал, что ей ответить. Я понимал, что я ничего и толком не могу ответить. Я ей просто написал, просто помолись. Есть тот, кто любит тебя, и тот, кто готов прийти к тебе на помощь. Просто обратись за помощью. Я сегодня получил от нее письмо. Ситуация удивительным образом через день разрешилась. Сила нашей молитвы, она творит чудеса. Бог всегда готов прийти к нам на помощь, но Он близко и далеко одновременно. Будет ли Он рядом с нами или очень далеко от нас, зависит от нашего сердца. Хотим ли мы Его позвать в свою жизнь? Такой ответ здесь. Угу. Что еще? Угу. Добрый вечер. Мы говорили о семье, и что мужчина должен принимать ответственность в семье на трех уровнях. А женщина, со своей стороны, что должна в семье делать? Женщины? Да. Просто я не знаю. Итак, есть мужская и есть женская природа. Мужская природа, она ориентирована на внешний мир. Смотрите, куда-то поехать, чего-то достичь. Если не пускают кругосветные путешествия, хотя бы на рыбалку сходить. Все время хочется отречься от чего-то, знаете, новые пространства какие-то освоить. Это природа мужчины, она такая активная очень. Созидать что-то во внешнем пространстве. Не то, что во внешнем, просто активность. Женская природа, она более мягкая. Если мужская природа, она очень динамичная, немножко агрессивная, да. Динамика, агрессия – это качество мужской природы. Утвердить что-то, добиться чего-то, то женская природа – это более мягкая природа. И поэтому, на самом деле, эти два начала, они должны быть рядом друг с другом. Так они дают взаимную гармонию друг другу. Когда они рядом, они взаимно балансируют, гармонизируют друг друга. Таков принцип. Далее, если обсуждать роль женщины, то вот эта роль, она связана с этой пластичной, мягкой природой. Она должна обволакивать ложное эго мужчины. Своей лаской, вниманием и ослаблением. Так женщина, она на самом деле управляет мужчиной. Все, что нужно женщине на самом деле, это просто говорить мужу о его достижениях, о его удивительных качествах. Если женщина это будет делать, мужчина будет готов все сделать для такой женщины. Потому что мужское эго, оно такое тонкое, оно требует, знаете, вот какого-то внимания, прославления. И на самом деле мужское эго ищет, ну кто же наконец-то поймет, кто я такой. Это просто природа такая мужская. Женщина должна это понимать, поэтому она не должна настаивать. Она должна действовать мягко. Знаете, просто как бы стимулируя мужчину самому принять решение. Но ничего не подсказывая. Да, но нужно очень постепенно переложить ответственность. Потому что Алена Апина в одной из своих песен поет: «Я его слепила из того, что было». Нужно понять, что сразу он не способен все это принять, пока ничего еще нету. Нужно слепить сначала. Это некий путь нужно пройти к этому, и уже потом все переложить. Но как отдать ему ответственность? «Ну я не могу, у меня не получается, видишь, какая я слабая. Я вообще очень нуждаюсь в твоей помощи и защите, у тебя такие удивительные качества. Ты это сможешь сделать, у тебя это быстро и легко получится». Мужчина, как вы вдохновляетесь? Да. Ну, пожалуйста. Вот так женщины должны действовать. Тогда мужчина склонен принимать ответственность за такую женщину. Склонен заботиться о ней. Давать ей защиту просто. Ну и что? Знаете, вы говорите, я привыкла так всю свою жизнь делать. А я вам говорю, что есть совы, которые спят до 10 дня. Так я не говорю, что сейчас нужно. Ну, просто понять просто цель. Сейчас держится. Нет, сейчас не нужно быть слабой. Понятно, что у нас семья держится. Но вы поймите ситуацию. Что сейчас вы получили такую ситуацию. Почему? Не-не, непонятно. Вот если вы хотите продолжение этой ситуации дальше, то сохраняйте эти качества в себе. Ну, зачем вам это нужно? Мы же хотим изменить свою жизнь к лучшему. Зачем вам из жизни в жизнь получать эту кармическую ситуацию? Сейчас, секундочку. Ну зачем вам это нужно, в конце концов? Потому что сова, она спит до 9 сначала, в следующей жизни уже до 10 спит, в следующей жизни она спит уже до 11, и потом вообще просто проснуться не может. Есть такая психическая болезнь, знаете, люди спят вот просто до 2 дня, и потом 2-3 часа, а потом снова спят. Вот такие депрессивные состояния, встречался с таким. Ну зачем вам это нужно? Нужно понять, да, все как-то неправильно сейчас организовано в нашей жизни, но нужно понять принципы, как это переустроить. Не сразу, постепенно. Просто постепенно. Как-то оно все придет. когда-то. Но не нужно сразу вожжи отпускать. Ну зачем? Ситуации нужно менять плавно. Это очень важный принцип, постепенность. Я самое последнее, что вам скажу. Вот смотрите. Пусть вот эта ваша ответственность, динамичность, что вы отвечаете за всю семью, она у вас будет. Но ведь всегда же есть ситуации, когда вы можете проявить мягкость и слабость. Зачем даже в этих ситуациях вы сохраняете свою независимость? Понимаете идею? То есть не нужно вешать на себя этот колпак. Да, если жизнь так устроена, что вы должны бороться за себя, за свою жизнь и за жизнь своего ребенка, но всегда есть ситуация, где вы можете проявить другую природу. Да, совершенно верно. В этом задача воспитания сына. Вы должны воспитать его как того, кто примет ответственность, в том числе и за вас, как за мать. Да? Сколько ему лет? О, целых 9 лет уже. Это уже очень зрелая личность. Воспитывайте его как такого самостоятельного ответственного человека. Чтобы он был способен заботиться о других и отвечать за других. Если вы дадите ему это чувство, вы исполните свой материнский долг по отношению к нему. Но как? Будьте мягкой с ним. Делайте так, чтобы он принимал решения, чтобы он чувствовал себя сильным. Вот, пожалуйста. Да, на работе сражайтесь. Но по отношению к нему проявляйте эти чувства, чтобы он чувствовал себя мужчиной рядом с вами. Вот и все, мы с вами разобрали вашу ситуацию на самом деле. Берите микрофон, пожалуйста, сейчас немножко подождите. Повторите, чтобы все участвовали. Еще раз. Жена, душа вечная, да? Она переселяется из жизни в жизнь. То в мужском теле, то в женском, то я не понимаю, какое имеет значение, в каком теле сейчас находится моя душа, в женском или мужском, почему я должна подделываться и брать на себя вторую роль женщины, то есть так вот слабую себя строить. А потому что нужно быть в гармонии с миром. Смотрите, какой пример. Вот вы, как водитель, сидите в самосвале таком большом, знаете. Даже не самосвале, там, что там еще есть, там... Те, которые копают, как они называются? Экскаватор, да? И вот вы, как экскаватор, действуете очень активно в мире, знаете, загребаете все под себя, там можете что-то там выкопать, что-то закопать можете, ну, такое чувство, наслаждаетесь могуществом. И потом вы, как водитель, пересаживаетесь в Запорожец. Вернемся опять к нему. Если, сидя в Запорожце, вы сохраните у себя то же самое сознание, что я могу сейчас протаранить вот ту Волгу, сейчас вот свой Запорожец направлю на нее. Знаете, я думаю, почти... Если сохраните сознание то же самое в своем Запорожце, что будет? Ну, это не проблема будет. Зачем вам это нужно? Итак, мы хотим быть в гармонии с миром. Поэтому вы получили тело, и нужно принять природу этого тела. Иначе вы смотрите, что будет. Не нужно протестовать против мира, против его законов. Да, я знаю, такая теория. Я учитель мужчины, поэтому буду гомосексуализм. Сплошные проблемы будут. Вы нарушаете... принципы того, как устроено все. Вот пример с запорожцем и экскаватором, пусть вам пояснит это. Можно, знаете, я могу еще даже круче сказать на самом деле. Вот, допустим, вы летчик, летаете, знаете, там на истребителе туда-сюда, потом пересаживаетесь в Запорожец, но сознание то же самое, я могу летать. И вот вы, знаете, так, здесь, там обрыв, и... Ну зачем вам это нужно? Машина, в которой мы сидим, она имеет какие-то законы, нужно их уважать. Тогда будет гармония в вашей жизни. Иначе будут проблемы одни. На самых разных планах. Тонкие и грубые. Страдания – это показатель того, что мы нарушаем гармонию с мирозданием в каких-то областях. Сейчас. Мне хотелось для себя вот понять глубинный как бы смысл венчания. Венчание. Венчание. Но в самом общем случае, скажем, в санскритских текстах описан этот обряд, он называется виваха-яги. Это изначальный обряд. То есть он в разных традициях получил другие какие-то формы, но изначально виваха-яги, вот такой изначальный обряд, как мужчина, они не имеют ответственности. Так вот, говорится, что в момент виваха-яги, если она правильно сделана священником, эти две души на 7 жизней связываются. Это очень важный момент. Потому что если люди это знают, они не будут расходиться. Они приняли уже ответственность взаимно друг за друга. Разошелся, ну еще, знаете, снова будет начать. Так со второй бы жизни начал, опять с первой. В следующей жизни опять с ней встречусь, опять должен буду жениться на ней. На 7 жизней вперед. Итак, это момент ответственности, чтобы люди серьезно относились. На самом деле, духовный смысл семьи – это взаимная помощь в духовном пути. Мужская и женская природа взаимодополняет друг друга, помогает друг другу. Смысл обряда, венчания в данном случае – это в серьезности намерений. Мы перед Богом принимаем этот обет, помогать и вести друг друга. Это серьезность по-настоящему, а не просто желание наслаждаться в этом мире. Сегодня с тем, завтра с этой. Это просто транжирить свою жизнь. Жизнь нужно использовать для каких-то высоких вещей. Сейчас там как-то вот. Рождаются ли такие люди на земле, которые, не изучая много литературы, не учась много всяким учениям и так далее, живут в сатвагуне, в общем-то правильно живут, не имея в виду святых и не имея в виду пророков? Да, факт. Сатвагуна – это знание для всех людей на самом деле. Я еще раз повторю, что такое сатвагуна – культура чистой жизни. Это знание энергетики окружающего пространства, фэншуй, вастушастра, да, вот эти дисциплины, изучайте их, пожалуйста. Вы уважаете законы мироздания. Это правильный образ жизни, просто есть то, что положено вам, и вовремя. Вовремя отдыхать и вовремя работать. Одежда и все остальное, правильные взаимоотношения. На самом деле вы должны понять, что успеха в жизни вы можете достичь только при помощи этих принципов. Мы сегодня ехали на машине и обсуждали этот момент. Саша, вот мы вместе ехали, он хотел повернуть, там, ну, нарушить немножко правила, мы ехали на Волгу, хотели немного отдохнуть там, и там был короткий путь. И вдруг он неожиданно увидел там милиционера, он там, знаете, там где-то под кустиками стоял так осторожно, и просто бух, и зрение как-то выхватило его, и вовремя он уже начинал сворачивать, и просто потом мы проехали дальше, там другой поворот, немножко объехали, ну, в общем, без проблем все было. И потом мы ехали и обсуждали эту тему, я сказал, вот смотри, ты получил просто руководство в силу того, что у тебя есть благочестие в сердце. В силу того, что ты следуешь законам правильным, сверхдуша тебе дала руководство. Ты накопил благочестие в этих правильных поступках. И она дала тебе знания. Вот увидь, смотри, сидит. Посмотри туда. Сверхдуша руководит нашим сознанием. Это очень важный момент. Матак смритир гьянам апоху намча, говорится в Бхагавад-гите. Из высшего начала исходит память, знание и забвение. И мы с ним обсуждали, что вот то, что сейчас есть, это волна в новейшей психологии, психология New Age так называемая. Когда просто измени свое отношение, и знаешь, все само случится сразу. Это культура эгоизма на самом деле. Да, этот момент есть, работать со своим мышлением, мы много его обсуждали. Но если вы не уважаете вот эти законы того, что просто нужно накапливать благочестие, тогда, если вы действуете так, просто само собой возникает руководство в вашей жизни. Просто подсказки внутренние, как поступить. Это то, что на санскрите называется ягья. Нужно совершать ягью, чтобы накапливать эту силу благочестия в себе. Ягья – это и есть вот эта культура чистой жизни. Когда мы уважаем законы окружающего мира и живем в соответствии с ними. Если мы действуем так, то сила благочестия копится в нашем сердце. И мы просто начинаем правильно идти по жизни, такие подсказки, руководства. Что сделать, как поступить. Вовремя начинаем видеть милиционеров и так далее. Вот это принцип. Единственная возможность обрести успех в жизни – это вот эта культура. Я привозил вам пример успех в раджа-гуне, когда человек приобретает и теряет, и все время, знаете, в такой гонке находится. Схватить что-то и потерял опять, это опять схватить, опять что-то потерять. Он наслаждаться толком не может этими плодами. Почему? Потому что у него в башке вот этот вот динамизм все время. Как все это сохранить, удержать, контроль, власть, новые какие-то проекты. Он толком не может насладиться даже тем, что уже получил. Это раджа-гуна. Даже если успех приходит в таком состоянии, но это не дает счастья человеку. Вот это свойство успеха в раджа-гуне. Да, результаты, плоды какие-то приходят, но человек не может ими воспользоваться. Успех и счастье, они должны быть вместе, и только в сатва-гуне это возможно. Так это в принципе. Просто так устроен мир. В принципе, на первом этапе не обязательно. В итоге, с точки зрения неких высших ступеней духовной практики, это важно. Но на первом этапе поймите просто эти общие принципы судьбы, как она устроена. Исследуйте им. Еще раз повторю, 3 шага, мы их обсуждали очень подробно. Не сегодня, даже раньше. 3 вот этих метода, которые мы должны практиковать, чтобы очищать свою жизнь. Это знание духовное. На самом деле, то, что мы с вами обсуждали на этом курсе, это знание, оно присутствует во всех традициях. В скрытом виде, чуть больше проявлено, чуть меньше. И более того, я хочу вам сказать, это знание присутствует в вашем сердце. И это то, что вы могли обнаружить, когда в этом курсе. Просто интуитивно вы соглашаетесь, что это так. Вот, кстати говоря, это интересно. Вот поднимите руки, кто интуитивно чувствует, что то, что мы с вами здесь обсуждали, это ну, правильно просто. Это ваше чувство, смотрите. Практически все сейчас подняли руки. Знание единое. Но в зависимости с особенностями времени оно дается в разных традициях, в разных чашках подается. Но с вами мы здесь обсуждали вот это универсальные принципы духовного знания. Следуйте им. И в итоге вы получите милость высшего начала, и вас поведут дальше, будьте уверены. Угу. А мы вообще до скольки сегодня встречаемся? Я хочу спросить. Господь Бог послал мне на землю духовного единомышленника, но он ушел с земного плана. И живя на земле, он сказал, что я единственная женщина, которая разбудила его к любви и так далее. Вот. И он ушел, и он меня не отставляет уже 3 года. И он говорит, я хочу, чтобы мы с тобой во Вселенной были едины. И он мешает мне не только духовному совершенствованию, а чтобы я с кем-то опять воссоединялась, в духовном общении даже. Он мне мешает. Это какой-то человек? Да, он очень сильный был на земле, имел знания, получал от учителя все. И мне тяжело. Я не знаю, как поступить. Да, мне с ним было хорошо. И этот человек, который мы с ним в молитве, то есть у нас такая была благодать, у нас было духовное родство и духовное совершенство. Я советую вам читать книги «Духовный воин», там они на столике продаются. Почитайте 1-ю, 2-ю книгу, 3-ю также. Они очень много вам подскажут в этом смысле. Я сейчас тоже кое-что отвечу, но просто я хотел указать на эти... Тяжело в этом плане. Он очень сильно мешает. Ничего не могу сделать. Итак, это молитва. Это да, это душа, которая не хочет оставлять свои привязанности. Которая не хочет оставлять свои привязанности, свои чувства обладания кем-то. Помолитесь за нее. Помолитесь Богу за нее, чтобы Господь дал разум этой дживе, душе. Пожелайте блага. Вот так нужно действовать. И очень важно, чтобы вы на тонком плане также обратились с молитвой и также к этой душе. Попросите ее... Включите микрофон. Там щелкнуть просто кнопкой нужно. Он обладал большими знаниями духовными. Было с ними очень интересно. И мне с ним даже сейчас, я с ним общаюсь вот так. Он дает советы. Но в то же время он, как говорится, я все равно эгоист. Я не хочу, чтобы около тебя никого не было. Если кто-то, Господь Бог, посылает меня в жизнь, он отводит. И на информационном уровне у меня пустота. Ну вот смотрите, у вас есть тоже привязанность, так же ведь? Ну вот в этом-то и проблема. Это ваша привязанность, она удерживает эту ситуацию. Мы все время говорили, что если есть какая-то кармическая проблема, есть что-то во мне, что держит эту проблему. Итак, вы также должны работать с собой. Вы должны понять, что руководство вам в жизни дает Дух, Высший Дух, Бог. И просто вы должны принять Его волю. И молить его о руководстве дальше. Он послал вам этого человека в жизнь, чтобы он вас провел до чего-то. Значит, быть одной. И мысленно с ней. Ну, вы сами делаете выводы какие-то странные сейчас. Зависимость от Бога означает, что я доверяю полностью его воле. Это чистота. Давайте сегодня останавливаться. Может быть, несколько вопросов в конце. Смысл ритуала крещения, обязателен ли он, и если обязателен, то лучше, когда его производить? Но обряд крещения – это обряд инициации, так его можно понимать. Он имеет смысл, если вы связываете себя с христианской традицией. Безусловно, если вы хотите идти христианским путем, вы обязаны принять этот обряд. Есть определенные процедуры в каждой практике. Вы должны идти этими методами. Если вы связываете себя с христианским путем, вы должны это делать. Все. Если человек принял крещение, пошел в другую религию, в чем вопрос? Я приведу вам пример простой. Ну, вернее, даже, ну, а что здесь обсуждать, то есть? Что здесь такого? Суть религии не внешняя сторона, вы поймите это. Суть религии – это преданность Богу. Если какая-то традиция дает вам сейчас больше возможностей для развивать эту преданность, для того, чтобы развивать эту преданность, вы должны встать на эту традицию. Если какой-то метод позволяет вам ближе, быстрее приблизиться к цели, вы должны принять этот метод. Что здесь? Допустим, если у вас есть чашка, и она дырявая, я просто условно, сейчас это никаких ассоциаций не нужно, я просто пример вам привожу. Есть чашка, и она дырявая, и вот вы протягиваете человеку эту чашку, и по ходу там что-то разливается, или она какая-то неустойчивая, там опрокидывается, сложно ее держать. А есть другая чашка, которую вы можете более уверенно держать, просто она больше приспособлена для вашей руки сейчас. Знаете, там колечко такое специальное под ваш пальчик, удобно очень держать, и вот вы можете очень уверенно донести воду в этой чашке. То какой чашке вам нужно держаться? Суть не в чашке, а в воде. Чашка – это метод для того, чтобы донести воду. То, что вам позволяет больше раскрывать свое сердце. Ту традицию нужно принять. Просто помнить всегда нужно о цели. Давайте остановимся. Я хочу поблагодарить... Да, пожалуйста. Мужчины по своей природе, они полигамные. Вы знаете, я бы не хотел заканчивать курс на таком вопросе, на самом деле. Лучше остановимся на предыдущем. Итак, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот одну минуточку я хочу сказать. Прям секундочку одну. Вот мы с подружкой здесь, да? И прям вот самый последний всегда уходим. Не хочется с вами расставаться. Вот я от ваших занятий, вот хочу сказать, получить. Никогда, я всегда думала, почему нет мудрецов, куда бы я могла пойти и найти ответ. В данный момент я получила от вас такую информацию, что на любой вопрос вот здесь я нахожу ответ. Спасибо вам большое. И вот, ну, как сказать? Ой, я рад. Вот у меня сад есть, и я хочу от всех, от нас, не лично от себя, поблагодарить вас за все те знания, которые получили здесь. Спасибо вам большое, прям искренне от души. Я хочу поблагодарить всех присутствующих за вашу решимость необычайную и за самоотречение также. Потому что в течение 8 дней отказаться от всех своих вечерних дел и ходить сюда, в эту аудиторию, это серьезный шаг к своему собственному совершенству. Спасибо всем большое.